Даже близкий друг вряд ли повел себя лучше в подобной ситуации. Все, что он говорил по телефону Саймону Бендора и его матери, полностью соответствовал планам Маноа. А как он убедительно разговаривал со старой дамой, дескать, приезжайте ко мне в долину, дорогая миссис Бендер, и чувствуйте себя как дома. Живите, сколько вам заблагорассудится. Мой дом – ваш дом. Прекрасно, мистер Пол. Продолжайте в том же духе. А сынок, миссис Бендер, малютка Саймон, тоже как нельзя лучше расстарался. Угодил своим звонком. Мистер Пол только блеял что-то неразборчивое. Короче, все складывается как нельзя лучше. Маноа поставил бокал на стол и поднялся на ноги. Позевывая и почесываясь, он подошел к бамбуковому плетеному креслу Пола Анами и встал за него спиной. Антиквар, левый глаз которого подергивался от нервного тика, поднял голову и смиренно взглянул на детектива. «В этом человеке напрочь отсутствовал боевой дух», — подумал Маноа, — «зато в нем бездна благодарности». Детектив начал массировать плечевые мышцы антиквара и тыльную часть его шеи, причем делал это мастерски, сильно, но не грубо, насвистывая мотив гимна «Тысячелетняя скала». Используя большие пальцы рук, Маноа начал мягко поглаживать основание черепа мистера Анами. Это хорошо успокаивало. Анами сидел тихо, полностью расслабившись. Разумеется, нервный срыв может повториться, но он, Маноа, постарается, чтобы это произошло только после того, как детектив извлечет из его слабой земной оболочки максимальную пользу для себя. В настоящий момент он являл собой образ доброго самаритянина, который находится рядом с человеком, нуждающимся в помощи. Нагнувшись к уху Анами, детектив прошептал: «Я ваш друг, мистер Пол, и никогда вас не покину. Ваша самая главная беда в том, что вашим словам никто не верит. Я имею в виду полицейских, врачей в больнице, которые вас лечили. Буквально все они не верят ни одному вашему слову. Вы говорили, что вас изнасиловали? А они утверждают, что вы гомосексуалист, и те повреждения, которые вам нанесли, вполне возможно, связаны с какой-нибудь вечеринкой. Они думают, что все это устроил ваш очевидный приятель, желавший получить острые ощущения. Вы, надеюсь, понимаете, на что я намекаю? Верьте мне, мистер Пол. Я хорошо разбираюсь в ваших проблемах». Маноа снова разогнулся и продолжал массировать шею антиквара. «Что касается меня, то я вам верю. Я полностью на вашей стороне, но я один. Но если вы будете поступать так, как я вам стану рекомендовать, то никто не посмеет больше вас тревожить. Доверяйте мне, братец Пол, и все будет хорошо. Верьте своему большому Рею. А не пора ли вам принять таблетки, которые вам прописали?» Часть четвертая. Чи. концентрация всех сил посредством медитации –